Глава 15. «Тебя собираются номинировать на членство в клубе Уайтс», — сказал Рис Уинтерборн. Поезд, гремя и покачиваясь, вез их с Девоном из Лондона в Гэмпшир. В их купе могли свободно поместиться 6 человек, однако Уинтерборн выкупил все места, чтобы они могли ехать вдвоем. Сатан, камердинер Девона, ехал в вагоне более низкого класса, ближе к хвосту поезда. Девон посмотрел на друга с удивлением. «Откуда ты знаешь?» Вместо ответа Уинтерборн только молча покосился на него. Поскольку многие в Лондоне приобретали в его магазине товары в кредит, он знал все подробности о своих покупателях, состоянии финансов, личных привычках и пристрастиях. Кроме того, большая часть того, что его работники магазина могли подслушать на этажах, также передавалась наверх, в кабинет хозяина. «Они могут не трудиться», — сказал Девон, вытягивая ноги в пространство между сиденьями. «Я не приму приглашение». «Уайтс ведь очень престижный клуб». «Тоже можно сказать о большинстве клубов», — сухо заметил Девон. «Но в таких возвышенных кругах слишком разреженная атмосфера для меня. И если Уайтс не желал принимать меня до того, как я стал графом, то сейчас желания нет у меня. Я совершенно не изменился с тех пор, разве что теперь я так же по уши в долгах, как остальные пэры». «Нет, это не совсем так. Ты обрел социальную и политическую власть. Власть без капитала. Я бы предпочел деньги». Уинтерборн покачал головой. «Всегда выбирай власть. Деньги сегодня есть, а завтра нет. В то время как, имея власть, ты всегда можешь получить больше». «Надеюсь, ты прав». «Конечно», — совершенно уверенно заявил Уинтерборн, и это не было бравадой. Рис Уинтерборн был одним из тех редких индивидуумов, которые родились в подходящее время и в подходящем месте, чтобы проявить свои способности. За поразительно короткое время он сумел превратить заштатную лавочку своего стареющего отца в торговую империю. Уинтерборн обладал прямо-таки звериным чутьем на качество и прозорливо чувствовал аппетиты публики, каким-то образом всегда понимал, кто что хочет купить раньше самих покупателей. Будучи широко известной личностью, он имел как друзей, так и врагов, но при этом никто не мог с уверенностью утверждать, что знает его. Уинтерборн взял графин с полки с бортиками, прибитые под окном к тиковой обшивке стен, налил солодовую виски в 2 стакана и протянул один Девону. Они молча отсалютовали друг другу стаканами, потом откинулись на спинки обитых бархатом сидений и принялись наблюдать за проносившимся за окном вечно менявшимся пейзажем. В вагоне было 3 таких роскошных купе, которые имели собственный выход наружу. По принятой на железной дороге практике, двери эти запирал проводник, чтобы в вагон не пробрались безбилетники. Из этих же соображений на окнах имелись латунные решетки. У Девона это вызывало смутное ощущение клетки, и чтобы отвлечься, он сосредоточился на пейзаже. Какая, оказывается, маленькая страна Англия, если теперь можно преодолеть за несколько часов расстояние, на которое раньше требовались дни, а то и недели. Пейзаж за окном проносился так быстро, что рассмотреть его было и некогда. Поезд пересекал пастбище, переезжал мосты, дороги, проскакивал мимо старинных деревень, мчался то по узкому глубокому коридору, прорубленному в меловых скалах, то по широким вересковым пустошам. Показались холмы Гэмпшира, темно-зеленые склоны под белым полуденным небом. При мысли, что скоро окажется дома, Девона переполняло предвкушение. Он купил подарки для всей семьи, но сложнее всего оказалось выбрать что-то необычное для Кэтлин. В одном из ювелирных отделов Уинтерборнса он нашел необычную камею с изображением греческой богини верхом на лошади, искусно вырезанным из камня кремового цвета и помещенного на подложку из черного оникса. Брошь обрамляли крошечные белые жемчужины. Поскольку камея была оправлена в оникс, продавщица сказала Девону, что это вполне подходящий подарок для леди в трауре. Даже жемчуга были уместны, поскольку считалось, что они символизируют слезы. Девон купил брошь, не задумываясь, и этим утром ее доставили в его городской особняк. Перед тем, как отправиться на вокзал, он сунул ее в карман. Ему не терпелось снова увидеть Кэтлин. Он истосковался по ее виду и звуку ее голоса. Соскучился по улыбкам, нахмуренным бровям, потому как она мило негодовала по самым разным поводам. Полный предвкушения встречи, он смотрел на пейзажи за окном. Поезд взбирался на холм и начал спуск по другому склону. Скоро они пересекут реку Уэй, и тогда до Олтона останется всего миля. Вагоны были полупустыми. А вот завтра, в канун Рождества, пассажиров будет гораздо больше. Поезд приближался к мосту, наращивая скорость, но его стремительное движение вперед было прервано резким рывком, отчего вагон накренился. В то же мгновение воздух наполнился металлическим скрежетом и визгом тормозов. Вагон страшно затрясся. Девон инстинктивно схватился за оконную решетку, чтобы не выбросилось сиденье, но в следующее мгновение толчок невероятной силы оторвал его руку от прута решетки. Нет, это сама решетка оторвалась, а окно разбилось. Поезд сошел с рельсов. Девона выбросила в мешанину стекла, раскрошенного дерева, искореженного металла и страшного грохота. Сначала почувствовался резкий подъем. Вагон словно встал на дыбы. С хлопком лопнули сцепки между вагонами. Потом все куда-то падало, переворачивалось, а их обоих швыряло по купе. Пока Девон пытался найти в этом безумии что-то устойчивое, его голову словно наполнил изнутри ослепляющий белый свет. Он понял, что падает, но был не в силах это остановить, и в конце концов его тело рухнуло вниз. Грудь пронзила острая боль, и сознание погрузилось в темноту.